Магический всплеск начался. Элис посмотрела на ночное небо, ее гладкая кожа цвета слоновой кости казалась еще более очаровательной в свете звезд. В ее звездно-голубых глазах отражались движущиеся по небу звезды. Несмотря на то, что она уже ожидала этой сцены, Алиса все еще не могла сдержать вздоха, когда увидела, как самая темная тень в небе растет и медленно пожирает остальную часть ночного неба. Учитель, прекрасная Лючия, которой на вид было всего 16 или 17 лет, молча стояла за спиной Алисы, на лице ее отразилось смущение и сомнение. После секундного колебания она наконец спросила, имеет ли извержение этой магической волны какое-либо отношение к тайной империи. Проучившись под руководством Алисы так долго, Лючия стала астрологом второго класса и чародеем первого класса. Естественно, она могла уловить что-то в резких изменениях звездного света на небе. «Если ты уже что-то почувствовал, то не спрашивай меня. Вы должны искать все ответы, которые вы хотите сами. Помните, как астролог, который предложил свою жизнь судьбе, судьба всегда будет с вами. Все, что вам нужно сделать, это открыть свое сердце и по-настоящему принять его». Сказав это, Алиса повернулась и спокойно посмотрела на Лючию. Затем она вздохнула с выражением любви на лице. «Ты все еще не хочешь предложить себя судьбе? Моя жизнь и душа принадлежат тайным искусствам. Я никогда не предложу себя никому, кроме чародеев». Лючия была все так же настойчива. Алиса вздохнула и сказала, «Если ты примешь судьбу, тогда судьба станет твоим оружием, твоей жизнью, твоим всем. Но если вы отвергнете судьбу, она станет вашим величайшим бременем. Подумайте хорошенько, прежде чем принимать решение». Лючия лучезарно улыбнулась и ответила, «Я уже решила, с того самого момента, как меня вернули к жизни, мое все принадлежит к тайным искусствам, они не могут быть предложены ничему другому». Алиса снова вздохнула, она больше не суетилась по этому поводу, а вместо этого снова уставилась в ночь. Прямо сейчас, бесчисленные другие могущественные личности в бесчисленных других мирах смотрели в то же самое небо. Возможно, они все испытывали те же чувства, что и она. Серебряный союз. Резкий и протяжный звон колокола эхом отдавался в небе над замком. Бесчисленные адепты союза в серебряных одеждах выбегали из своих домов и лабораторий, занимая балконы и глядя на пылающее ночное небо. Все они мысленно повторяли эти два страшных слова. Магический всплеск. После 10 лет подготовки и ожидания, магический всплеск, которого они ожидали, наконец-то произошел. Громадный обелиск, чье основание было погребено в большой площади, а вершина исчезла в таинственном пространственном вихре, внезапно ярко засветился. Ряд за рядом глубокие и таинственные руны, вырезанные на обелиске, загорались последовательно, превращаясь в красивые ленты света, которые парили над площадью. Это место было запретной зоной в Серебряном Союзе. Даже членам Сената четвертого класса не разрешалось входить сюда без разрешения. Однако, как только вспыхнула магическая волна и обелиск засветился в ответ, на площади появились два портала. Появились два пожилых адепта в волшебных шляпах и потрепанных одеждах, опираясь на свои магические посохи. Они увидели друг друга, когда вошли в свои порталы. Пожилой адепт слева первым прижал руку к груди и произнес, «Добро пожаловать обратно, лорд Дуглас». Адепт, которого приветствовали, взглянул на седые волосы своего знакомого и старомодные очки. Он не смог удержаться и покачал головой. «Я знал, что ты будешь здесь. Вы, кто правит башней прорицателей, наверняка появитесь, учитывая масштаб того, что должно произойти. Скажи мне, почему ты остановил меня здесь?» Глава 1359. Мастер башни прорицателей спокойно поднял голову и сказал, «Я смиренно прошу, чтобы мой господин повернул назад и воздержался от вмешательства в дела мира адептов на этот раз. Ты прогоняешь меня, как только я вернусь в мир адептов». Дуглас широко раскрыл глаза от ярости. «Я не прогоняю тебя, а прошу уйти. Как старые друзья, я не желаю видеть вас снова втянутыми в водоворот судьбы. Так что, пожалуйста, сдавайся. Вернись в космос и позволь им самим решить вопрос с центральными землями». «Ты что-то видел?» – торжественно спросил Дуглас. Пожилой мастер башни молча покачал головой, но ничего не сказал. Затем он повернулся и пошел обратно в портал, из которого вышел. Дуглас отчетливо видел, как несколько глубоких морщин расползлись по лбу его старого друга от тех немногих слов, которые он только что произнес. Даже его спина казалась более сгорбленной, Когда он обернулся, ответная реакция судьбы. Его старого друга постигла такая суровая участь всего лишь несколько слов. Скрытый за этим подтекст заставил даже Дугласа, клона адепта шестого класса, задрожать от страха. Возможно, ему действительно не следовало возвращаться на этот раз. Огненный трон, как и все адепты, Грим молча стоял в зале, ощущая дрожь в пространстве с помощью башни. Магические приливы только что разразились, и волны еще не достигли мира адептов. Следовательно, ничего необычного пока не произошло. Однако этот мир не продлится слишком долго. Как только волна захлестнет мир адептов, все изменится. Мир уничтожит тех, кто не сможет приспособиться к изменениям. Несомненно, в этот момент было бесчисленное множество таких же адептов, как он сам, наблюдающих за каждым изменением в глубинах космоса и молча ожидающих ожидаемого бедствия. Грим был почти переполнен эмоциями от того, что должно было произойти. Его тело слегка задрожало, и он чуть не упал. Грим поднял голову и огляделся вокруг. Башня не дрожала, и земля тоже. То, что дрожало раньше, было не внешним миром, а его разумом. Когда его духовное сознание слилось с бесформенными огненными принципами, которые существовали повсюду в мире вокруг него, дрожь и рябь, исходящие из мира энергетической системы адептов, стали еще более очевидными. Первая волна магических приливов захлестнула мир адептов. Ошеломляющий поток магической энергии хлынул из глубин пустого пространства, ревя, когда он устремился вперед и опрокинул материальные планы, когда они зависли в своих плоских барьерах. Из-за защиты планарных барьеров магические потоки не могли просочиться в планарные миры. Однако по мере того, как каждая волна неистовой энергии омывала барьеры и разрушала их, начали появляться трещины. Если плоский барьер был размером с арбуз, то эти трещины были тонкими, как волос. Они вообще не выглядели значительными, но нити космической энергии могли просачиваться в планарный мир через эти трещины, создавая ужасающие энергетические бури внутри. Небеса мира адептов внезапно стали багровыми. Это было почти так же, как если бы раскаленная до красна кочерга пронзила небо, пробивая огромную дыру в мире и вызывая моря огня и дикие энергетические бури, появляющиеся на горизонте. Странный треск раздавался по всему миру. Облака были окрашены в красный цвет и беспокойно грохотали, как будто кипели в котле. Бесчисленные лесные звери и твари вышли из своих логовищ, встревоженные и нервные. Они молча смотрели на пылающий горизонт и медленно расширяющуюся тень в небе. Наконец, пятно в небе прогнулось под напором приливов и отливов. Раздался громкий рвущийся звук, когда разорвалась пространственная трещина размером в несколько десятков метров. Точно так же космические корабли из потусторонних миров устремились в мир адептов. Бесформенные космические корабли пронеслись над землей и несколькими высокими горами. Подобно гниющему пирогу, зелень быстро исчезла с этих гор, прежде чем сами скалы были постепенно стерты. Мягкая земля и все, что находилось над ней, было разорвано на неузнаваемые куски и унесено вдаль. Зелень земли быстро исчезла. Растения, деревья, кустарники, мох, трава и десятки тысяч животных, птиц и насекомых, которые жили на этой земле, исчезли мгновенно и без следа. Казалось, будто кто-то снова и снова проводит по земле невидимой бритвой. Животные и растения исчезли, грязь исчезла, песок и галька исчезли. Вскоре, само основание горы было открыто и испускало искры перед разрушением космического шторма. Мир адептов был одним из самых больших планарных миров во Вселенной. Сила его плоского барьера, естественно, намного превосходила среднюю плоскость. Таким образом, большинство этих пространственных разломов были закрыты всего за несколько секунд, предотвращая дальнейшую коррозию от магических приливов. Однако всего лишь эти несколько секунд коррозии вызвали ужасающее бедствие в недрах мира. Плоский барьер стоял твердо, сопротивляясь эрозии магических приливов. Первая половина прилива вскоре смылась. Остальная часть волны продолжала бесконечно накатываться вперед, но она не могла нанести никакого дальнейшего ущерба плоскому барьеру. Однако все прошлые слабости и пространственные трещины в плоском барьере теперь были открыты из-за магического прилива. Центральные земли, альдинский мегаразлом. Темная тень в небе продолжала извиваться и бороться, теперь она достигала целого километра в длину. Три башни адептов были разбросаны по всей земле, массивные столбы света сияли от их вершин, насильственно сдерживая распространение темной тени. Многочисленные боевые башни вокруг башен адептов сияли магическим светом. Вместе они воздвигли массивный барьер, который защищал все помещения. Светлые колонны башен адептов сражались с темной тенью. Наконец, когда магические волны накатывали снова и снова, темная тень широко раскрылась, превратившись в багровый разлом. Космический шторм ужасающей интенсивности ворвался в мир адептов. Космический смерч мгновенно окружил укрепленную цитадель клана Альдин. К счастью, участок, защищенный барьером, держался твердо и оставался неповрежденным, но земля за пределами досягаемости барьера была срезана с видимой скоростью. От энергетического барьера полетели искры, и повсюду полыхнуло пламя. Адепты клана Альдин бегали вокруг и кричали внутри башен. Они отключали один вспомогательный защитный блок за другим, перенаправляя всю магическую энергию на барьер. С тремя башнями адептов, цепляющимися изо всех сил, укрепленная цитадель клана Альдин смогла пережить первую волну магических приливов. Когда барьер, наконец, стабилизировался под воздействием космических лучей, адепты облегченно выдохнули. Страстные аплодисменты разнеслись по всем башням. Эндрю, чьи руки были крепко сжаты в тревоге, испустил долгий вздох облегчения. Он успокоился и потер кольцо со змеиным глазом на правом мизинце. Затем он торжественно произнес: «Мы пережили первую волну магических приливов. Все члены клана должны оставаться на своих постах до дальнейшего уведомления». Кроме того, я Эндрю не успел закончить фразу. Он резко остановился. Его глаза широко раскрылись, когда он уставился на экран света перед собой. Странное существо, похожее на меч-рыбу, появилось на экране, войдя в мир адептов вместе с космическим червем. Космический смерч, способный разорвать на куски большинство веществ, был совершенно безвреден для существа. Он тряхнул своим черным блестящим телом и быстро поплыл по небу, подгоняемый космическими кораблями. Учитывая его устрашающую скорость, большинство заклинаний даже не смогут догнать его. Эндрю тут же громко закричал. Когда он яростно закричал, три башни адептов одновременно ярко засветились. Вспышки магических молний прорезали небо и поразили рыбообразного звездного зверя. Однако то, что произошло дальше, потрясло их до глубины души. Бесчисленные молнии, которые, казалось, могли разорвать мир на части, были полностью поглощены звездным зверем, а затем сконцентрировались в единственную золотую молнию, которую он выпустил в барьер. Он сражался один против трех мощных башен адептов, но удар молнии заставил барьер содрогнуться. Если бы все три башни не разделили часть ущерба между собой, барьер был бы пробит одним ударом, создавая проход для звездного зверя, чтобы войти. Эндрю невольно нахмурился. Он ясно чувствовал, что это не более чем начинающий звездный зверь четвертого класса. Тем не менее, звездный зверь был действительно способен противостоять трем башням адептов благодаря своей мощной расовой способности. Это было явно за пределами воображения Эндрю. Используй магию элементов другого свойства. Андрей тут же отдал новый приказ. Поскольку магия молнии не смогла причинить ему ни малейшего вреда, возможно, что-то еще сможет. Он не верил, что этот начинающий звездный зверь четвертого класса может быть совершенно невосприимчив ко всем атрибутам элементов. В следующую секунду багровый поток пламени поглотил звездного зверя. Однако, как и в прошлый раз, звездный зверь остановился и поглотил все пламя, прежде чем открыть пасть и выпустить золотой огненный шар. Следующий. Продолжай переключать атаки. Продолжить. Эндрю почувствовал, как у него гудит голова. Этот звездный зверь, случайно ворвавшийся в мир адептов, на самом деле был невосприимчив ко всей магии элементума. Он не только обладал иммунитетом, но и был полностью способен поглощать элементум и отвечать ему энергией элемента. Дальнобойные заклинания были явно не лучшим способом борьбы с таким звездным зверем, как этот. Пока Эндрю раздумывал, что делать дальше, в его голове раздался соблазнительный голос. «Пусть башня на время остановится. Этот звездный зверь довольно интересен. Я пойду и поиграю с ним». Глава 1360 Мэри привлекла внимание звездного зверя, как только появилась. Будучи существами четвертого класса, оба обладали необычайным чутьем на ауру угрозы, исходящую друг от друга. Однако звездные звери были хищниками, которые бродили в глубинах космоса. Плоские существа были не более чем добычей в их глазах. Вопрос только в том, насколько сильна добыча и насколько трудной будет охота. Вот почему звездный зверь бросился на Мэри, как только почувствовал ее присутствие. Звездный зверь был 10 метров длиной, его тело было длинным и узким. У него были острые плавники около рта, вдоль спины и по обеим сторонам тела. Он напоминал глубоководную рыбу-ленту. Однако он был гораздо более злобным, свирепым и уродливым на вид. Самой сильной чертой этого звездного зверя была его способность поглощать магию. Его внешне обычное и гладкое черное тело обладало необычным энергетическим силовым полем. Силовое поле могло разрушить любую структуру заклинания, превратив ее в хаотическую, не связанную магическую энергию. Затем он мог поглотить эту магическую энергию и превратить ее в свою собственную силу, чтобы атаковать врага. Только одна эта способность делала его естественным хищником всех адептов элементума. Однако было ошибкой полагать, что он слаб в ближнем бою просто из-за своей способности поглощать магию. Его длинная и заостренная морда, а также гладкие и острые плавники были смертельным, антимагическим оружием, когда он двигался с огромной скоростью. Этот звездный зверь был намного сильнее обычного планарного существа, даже в ближнем бою. Этот рыбоподобный звездный зверь обладал отличной скоростью и антимагическими способностями. Между тем Мэри славилась своей ловкостью. Когда эти два противника, которые оба сильно полагались на свою скорость, столкнулись, это привело к драке, которую вы не могли видеть. Во всех смыслах этой фразы, это была буквально драка, которую вы не могли видеть. Рыба и адепт были похожи на два мерцающих призрака, гоняющихся друг за другом по небу, оставляя после себя лишь слабые остаточные образы. Они вдвоем гнались друг за другом и хлестали друг друга, используя все, что было в их силах, чтобы оторвать друг от друга кусок плоти. Жестокость битвы могла сравниться с любой войной, которую вы когда-либо видели. Человеческие адепты в основном полагались на магическое оружие, инструменты, свитки, зелья и волшебные палочки в бою. Даже при том, что адепты могли творить мощные заклинания элементов с их силой, противники того же уровня обычно не давали им времени на пение и произнесение заклинаний. Вот почему Мэри отказалась от всех средств нападения, которые требовали броска. Она использовала только простые и быстрые физические атаки. Ее магические способности проявляли три зачарованных эффекта стингера: рвать, кровоточить и резкость. Как и следовало ожидать от адепта крови, Мэри строила все свои наступательные стратегии вокруг нанесения ран врагу. Пока враг ранен и истекает кровью, она сможет становиться все сильнее и сильнее в бою. В конце концов, ее противник поймет, к своему ужасу, что они в основном сражаются против своей собственной крови. Как бы они ни атаковали и не ранили Мэри, они только истощат свои жизненные силы. Это была мощь адептов и то, что делало их такими грозными противниками. Звездный зверь тоже осознал этот факт лишь спустя некоторое время. В конце концов, его главной способностью была способность поглощать магию. Его исключительная скорость была только относительно других существ. Против такого адепта крови-убийцы, как Мэри, чьим ремеслом была ловкость, его скорость была совершенно не впечатляющей. Он лишь немного уступал ей в скорости, но это все меняло. Звездный зверь был уже безумно быстр, но все же немного медленнее Мэри. Этой крошечной разницы в скорости было достаточно, чтобы Мэри бегала кругами вокруг звездного зверя, играя с ним, как с игрушкой на ладони. После 5 минут борьбы Мэри осталась нетронутой, в то время как на теле звездного зверя появились 3 глубоких пореза. Раны были достаточно глубоки, чтобы увидеть его кости. Необычная кожа звездного зверя, возможно, и обладала способностью разрушать заклинания и пожирать магию, но ей недоставало физической защиты. Звездный зверь пришел в ярость, увидев, что не может догнать Мэри и ранен. Он ясно ощущал следы энергии крови, рассеивающейся из его ран, когда его жизненная сила медленно уходила прочь. Тем временем энергия крови бурлила вокруг его противника. Казалось, что она медленно высасывает его жизненную силу через раны. Звездный зверь не был дураком. Он мгновенно сменил тактику, осознав ситуацию. Взмахнув длинным хвостом, он отдалился от темно-красной фигуры Мэри. Отойдя на достаточное расстояние, он открыл пасть, и в сторону Мэри полетела острая черная стрела с ядом. «Если я не могу победить тебя в ближнем бою, то и не буду». Звездный зверь, казалось, был способен функционировать как половина заклинателя после того, как дистанцировался от Мэри. По крайней мере, его отравленные стрелы обладали многими магическими свойствами, включая коррозию и смертельную токсичность. Обычные плоские существа легко поддались бы этим атакам. Хаем, если ты играешь по-настоящему, то я думаю, будет справедливо, если я покажу тебе свою истинную силу. Мэри хихикнула и превратилась в красную молнию, увернувшись от ядовитой стрелы и бросившись на звездного зверя. Звездный зверь не пытался бежать или уклоняться при виде этого. Она просто обвелась вокруг себя, защищая свое тело плавниками и хвостом, когда выпустила еще одну ядовитую стрелу в Мэри. «Керслин, подави его дух ради меня». «Да, миледи». Мэри и Керслин поддерживали самые тесные ментальные связи через скрытую чистоту. Как только звездный зверь решил перейти в оборону и предпринять контратаку, Мэри отдала свой первый приказ Керслину. В следующую секунду зловещее духовное колебание окружило звездного зверя. Два невероятно мощных духовных сознания тянулись друг к другу. Керслин пытался затащить сознание звездного зверя в свои кошмарные владения. Естественно, звездный зверь боролся изо всех сил, пытаясь освободиться от духовного подавления. Победитель был определен мгновенно. Керслин потерпел поражение, и звездный зверь победил. Однако дух звездного зверя на мгновение замер, вызвав небольшую задержку в его движениях. Этой маленькой задержки было более чем достаточно для Мэри. Энергия крови в ее теле была поднята до предела. Ее тело, которое все еще было видно как многочисленные остаточные изображения, превратилось в единственную алую нить, которая пронзила тело звездного зверя. Его оборона была неудачной. Странный крик, похожий на крик коровы, разнесся по всему полю боя. Внезапно в теле звездного зверя появилась огромная дыра, и его кровь фонтаном брызнула наружу. В центре его 10-метрового тела зияла огромная дыра. Черная кровь дождем лилась на землю вместе с кусками плоти тут и там. Несмотря на то, что он получил такие ужасные травмы, звездный зверь 4-го класса еще не был мертв. Она терпела боль и убегала вдаль. Судя по тому, как быстро он летел по воздуху, его скорость почти не пострадала от раны. Громовые возгласы раздались из башен адептов внизу. «Сбежать, ты же хочешь?» Это был первый раз, когда Мэри боролась с волной маги. Она не сможет принять его, если не вернется с добычей в руках. Она расправила крылья и приготовилась пуститься в погоню. Однако в следующий момент адепт Эндрю молча появился перед ней, встав на ее пути. «Не надо так торопиться, леди Мэри. Двигайся, или я буду искать тебя, когда добыча сбежит. Не беспокойтесь, леди Мэри. Я уже мобилизовал силы крылатого дракона», — улыбнулся Эндрю, но его глаза выдавали страх и уважение. Звездный зверь был тяжело ранен. «Крылатого дракона будет достаточно, чтобы закончить его. Защита мегаразлома имеет решающее значение и лежит на вас. Предоставь нам выслеживать добычу. Не беспокойся. Я уверяю вас, что голова жертвы будет представлена вам до конца дня». Как по команде, дюжина черных точек поднялась с башни в отдалении. Они с ревом погнались за звездным зверем. Это были смешанные по крови крылатые драконы 3-го класса с адептами 3-го класса в качестве их всадников. Они были довольно грозной силой. «Хаэм, не забудь послать добычу в мой замок, когда поймаешь ее. Его способность поглощать магию довольно необычна. Я должен буду сделать некоторые надлежащие исследования по этому вопросу». Вновь утвердившись в своем превосходстве, Мэри убрала крылья и в багровой вспышке ринулась в небо, исчезая в странной башне, защищенной многочисленными боевыми башнями. Эндрю молча стоял в небе, провожая взглядом уходящую Мэри. Мегаразлом над ним все еще беспокойно кружился, время от времени выплескивая волны космических звезд. Обычный человек превратился бы здесь в пыль меньше, чем за 3 секунды. Даже адепту пришлось бы возводить вокруг себя многочисленные щиты из элементума, если бы он хотел свободно передвигаться по полю боя. Только высокоуровневые адепты, такие как Мэри или он сам, могли сдерживать космический шторм через свои жизненные силовые поля и иметь беспрепятственное движение. Между тем, звездные звери были как рыба в воде в этой суровой среде, которую большинство сочло бы страной смерти. Они не только не чувствовали никакого давления со стороны космических кораблей, но и могли использовать их в качестве оружия. Высококлассные адепты только терпели окружающую среду, в то время как звездные звери процветали в ней. Это небольшое различие увеличивало разницу в силе между адептами и звездными зверями. Эндрю был адептом кровной линии. Он мог превратиться в гигантскую ящерицу с огромной защитной способностью, сильной челюстью и страшной способностью окаменения. В то время как он будет иметь легкое время, чтобы отразить звездного зверя, для него было почти невозможно остановить его от побега. Если бы звездный зверь был немного хитрее и вел партизанскую битву против Эндрю, он был бы вынужден покинуть радиус поддержки башни. Его шансы на победу упали бы еще больше. Такой звездный зверь, способный соперничать с его собственной силой, был тяжело ранен в руках Мэри. Более того, казалось, что Мэри не боролась изо всех сил. Это заставило его насторожиться еще больше. Эндрю знал, что многие факторы, включая врожденный талант и магическое снаряжение, могут создать разрыв в силе между адептами одного уровня. Тем не менее, наблюдать, как чрезвычайно молодой адепт растет до уровня, на который даже он мог смотреть только снизу вверх. Это делало Эндрю невероятно подавленным и эмоциональным, как адепт, который прожил 700 долгих лет. Глава 1361. Прибытие магического всплеска было тяжелым испытанием для всех планарных миров. Учитывая масштабы мира адептов и силу его обитателей, ни один пришелец или монстр не мог поколебать эту колоссальную цивилизацию. Однако только потому, что безопасность цивилизации адептов была гарантирована, не означало, что каждый отдельный клан и организация, составляющие эту цивилизацию, останутся невредимыми. Совсем наоборот, в это время турбулентности и хаоса любая организация может легко столкнуться с разрушительными потерями, если они допустят хотя бы небольшую ошибку. Их преимущества и положение, которые они создавали годами, будут потеряны для ветра в мгновение ока. Этот факт был основной причиной, по которой все адепты были так осторожны и опасались магического всплеска. Даже такой могущественный мир, как мир адептов, должен быть осторожен, когда имеет дело с магическим всплеском, не говоря уже о небольших планарных мирах, которые уступают миру адептов. Когда прибудет магический всплеск, и планарные барьеры больше не смогут защитить миры внутри, туземцам придется столкнуться с натиском космических звезд и злобных монстров. У них не было другого выхода, кроме как бросить свои жизни в мясорубку в надежде достичь этого крошечного шанса на выживание. Слабость была первородным грехом во Вселенной. Самолет гоблинов, железная глушь. Это была пустынная и тихая земля Красной Земли. Земля здесь была слишком кислой, содержала слишком много минералов, металлов и слишком мало органического материала. Следовательно, здесь не могла расти никакая растительная жизнь. Земля, простиравшаяся почти на 50 метров, была бесплодной. Кроме отдельных холмов и каменных колонн, пронизанных дырами от кислотных дождей, здесь, похоже, больше ничего не было. Из-за кислотности земли земля казалась темно-красной. Под солнцем казалось, что земля пропитана кровью. Таким образом, это место было также известно как земля дьявола. Из-за невозможности выращивать здесь какие-либо растения, вполне естественно, что здесь не было никаких поселений. Нигде поблизости не было видно ни городов, ни деревень гоблинов, не говоря уже о какой-либо деятельности гоблинов. Однако внезапно в этой пустынной стране раздался громкий рокот. В поле зрения появилась полностью экипированная рота колесниц гоблинов. Тяжелые колесницы гоблинов были покрыты стальными следами, которые дробили красную землю под ними. Тем временем, магические энергетические пушки вращались на крыше машины, указывая туда и сюда на тени под камнями. Гоблин в летном шлеме и защитных очках выглядывал из верхней части первой колесницы в компании. Он поднес бинокль к глазам и осмотрел все холмы и каменные колонны вокруг. География здесь была необычайно опасной, а окружающая среда невероятно суровой. Это было явно неподходящее место для жизни, чтобы процветать. С магическим всплеском, маячившим прямо над горизонтом, компания не смела ослабить свою охрану ни по какой причине вообще. Они тщательно обследовали эту область пространственной слабости. Действительно, причина, по которой железная глушь была такой пустынной, заключалась в том, что это была область пространственной слабости. Хаотическая магическая энергия, просачивающаяся из другого мира, изменила окружающую среду здесь, вызвав дисбаланс элементов, который привел к Красной Земле. Отряд гоблинов состоял из 11 гоблинских колесниц, каждая из которых была снабжена магическими энергетическими пушками, ракетами и магическими машинами. Их миссия состояла в том, чтобы регулярно патрулировать эту железную пустыню, следя за тем, чтобы никакие потусторонние существа не могли проникнуть на планету гоблинов во время магического всплеска. Чтобы лучше помочь им с их задачей, вышестоящие назначили вертолет гоблинов для каждой роты. Пока отряд гоблинов грохотал по Красной Земле, мимо них на предельно малой высоте пролетел вертолет под кодовым названием «Летучая рыба». Затем он изящно изогнулся и полетел к Красному холму вдалеке. Зеленые волосы командира гоблинов Пайка яростно зашуршали под кожаной шляпой на ветру. Он слегка наклонился и закричал, прижимая к уху кристалл связи. «Моррис, ты ублюдок, не лети так близко к колесницам. Черт возьми, мои барабанные перепонки чуть не лопнули от твоего ужасного шума. Помните, летите выше и проверьте зону 27. Прибор показывает, что там сработала герметизирующая решетка. Какие-нибудь гадости могли проскользнуть внутрь. Будьте осторожны. Летучая рыба принята, пилот Моррис докладывает. Направляюсь в зону 27. Командир Пайк громко хлопнул колесницей и указал в ту сторону, куда направлялся вертолет. Он снова поднял бинокль и продолжил следить за самолетом. Отряд колесниц резко повернул и направился к лесу каменных колонн. Не успели колесницы приблизиться к каменному лесу на 1,5 километра, как на вертолет набросилась стая птиц. К счастью, Моррис был довольно умелым пилотом. Он мог выполнять сложные маневры уклонения с вертолетом, избегая окружения птиц и поворачивая прямо к колесницам. Пайк, с тревогой наблюдавший за происходящим, был вне себя от радости. Он немедленно приказал роте занять оборонительную позицию. Магические энергетические пушки заскрипели и быстро отрегулировали свои углы. Металлические зажимы, используемые для поддержки колесниц с обеих сторон, воткнулись в землю. Затем светло-голубой барьер поглотил всю компанию. Вертолет летел прямо на компанию. Как раз в тот момент, когда он собирался пройти в радиусе огня колесниц, он бочком откатился в сторону, изгибаясь и открывая необычные птицы, кричащие позади. Это была странная стая птиц, которых гоблины никогда раньше не видели. Они напоминали гигантских уток, но на их длинных шеях не было волос. У них были странные красные мешки по обе стороны головы. Эти птицы были не совсем массивными, с красными перьями и летали с посредственной скоростью. Если бы не тот факт, что вертолет пытался заманить их на стрельбище, он бы уже давно оставил их в пыли. Гоблинский план настоящего больше не был гоблинским планом прошлого. Испытав на себе всю глубину цивилизации адептов, гоблины приобрели огромное богатство знания и опыта. Командир Пайк смог распознать этих монстров всего за 2 секунды. Огненные вороны. Птицы, способные плеваться огнем. В 2 мешочках у рта они хранили свою слюну. Их слюна воспламенялась, когда соприкасалась с воздухом, позволяя им выпускать огненные шары, просто плюясь. Свирепость этих огненных шаров была примерно вдвое меньше, чем у обычного адепта человека. Однако само пламя имело странную адгезию, что позволяло ему продолжать гореть на противнике в течение длительного времени. Это был самый неприятный аспект огненных ворон. Справиться с отдельной огненной вороной было не так уж трудно. Проблема заключалась в том, что огненные вороны были стадными животными. Они жили стаями, самая маленькая из которых состояла из 2-3 сотен огненных ворон, в то время как самая большая могла достигать десятков тысяч ворон. Размер стада зависел от того, было ли достаточно пищи там, где они жили. По сведениям Пайка, огненных ворон в железняковой глуши не водилось, да и на гоблинском плане их было не так уж много. Вот почему он был уверен, что эта стая из 1000 огненных ворон – незваные гости, пробравшиеся сюда через пространственную трещину. Они были уверены, что мигрируют вместо с большим количеством пищи, как только они адаптируются к окружающей среде и географии здесь. Гоблины определенно были в их списке жертв. Чтобы обеспечить безопасность самолета гоблинов, этим огненным воронам нельзя было позволить свободно разгуливать. Следовательно, в тот момент, когда огненные вороны влетели в их стрельбище, магические энергетические пушки колесниц немедленно выстрелили. Дон, дон, дон. Серия энергетических огненных шаров взлетела в небо, врезавшись в огненных ворон и вызвав повсюду моря огня. Огненные вороны могли бы дышать огнем, но это было связано с их особой слюной. На самом деле они сами не были огненными существами. Пушечный огонь колесниц гоблинов мгновенно нанес сокрушительный урон стаду. Поле боя было заполнено страдальческими и яростными криками огненных ворон, а также звуком взрывающихся огненных шаров. Многочисленные огненные вороны были разорваны на куски, в то время как другие были сожжены до черноты и рухнули на землю, как обожженные трупы. Несколько ворон, уцелевших в перчатке, крякнули и нырнули вниз, взрывая огненными шарами светло-голубой энергетический барьер. К сожалению, поскольку их индивидуальное могущество было слишком незначительным, они были не способны преодолеть этот барьер, поддерживаемый всеми 11 колесницами гоблинов. Воздух вокруг барьера завихрился, когда огненные шары взорвались. Однако пламя не просто рассеялось, а превратилось в красную жидкость, которая медленно стекала вниз по барьеру. Эта красная жидкость мгновенно воспламенялась, как только снова оказывалась под воздействием воздуха, быстро разъедая энергетический барьер. Здесь все еще было слишком мало колесниц гоблинов. Их первая волна атаки уменьшила вдвое количество огненных ворон, но их последующие атаки были гораздо более неэффективны против теперь рассеянных и дезорганизованных огненных ворон. Это было все равно, что пытаться поразить комаров пушкой. После дюжины залпов им удалось сбить лишь несколько огненных ворон. Это было слишком мало по сравнению с 500 огненными воронами, все еще остававшимися в воздухе. Вороны летали вверх и вниз, изо всех сил стараясь выплюнуть огненные шары в энергетический барьер. Судя по их действиям, они намеревались прожечь барьер и броситься в бой с колесницами гоблинов. Поскольку магические энергетические пушки были неэффективны, Пайк отдал приказ, и магические машины, висевшие сзади колесниц, быстро спрыгнули. Они выстроились в ряд и начали стрелять по огненным воронам энергетическими лучами. С их почти мгновенной скоростью, энергетические лучи были намного эффективнее, чем огненные шары в этом сценарии. Они были немного слабее, но, учитывая бесчисленное количество пушек на корпусе каждой магической машины, они с лихвой компенсировали разницу. Глава 1362. Кар, кар, кар. Рассеянные огненные вороны громко каркнули и вдруг разлетелись. Они предпочли удалиться от колесниц гоблинов и начали кружить вне пределов досягаемости их огня. Они больше не нападали одной стаей, как раньше. Вместо этого огненные вороны сформировали штурмовые группы по 2-3 человека, постоянно пикируя на колесницы со всех сторон и разъедая энергетический барьер своим липким огнем. Как только они закончат атаку, они отступят из-под огня пушки, продолжая кружить снаружи, ожидая своего шанса. Лишь несколько магических машин сопровождали отряд колесниц. Таким образом, магические машины не могли охватить весь воздух вокруг них. Если бы они рассеяли свой огонь, то не смогли бы нанести столько урона огненным воронам, как раньше. Увидев это, командир Пайк на мгновение остановился. Затем он пробормотал себе под нос. Может ли быть предводитель среди этих огненных ворон? Как магические существа первого класса, огненные вороны могли быть сильными, но их интеллект не был сравним с человеческим. Только когда рождался продвинутый король огненных ворон первого или второго класса, вся стая казалась намного умнее. Только высокосортный король огненных ворон мог иметь достаточно ума, чтобы заметить неподвижность колесниц гоблинов. Пайк тут же схватил бинокль и изо всех сил попытался отыскать в стае короля огненных ворон. Как он и ожидал, Пайк последовал за криками птицы и обнаружил исключительно величественную и большую огненную ворону. У огненного ворона на голове был круг из золотых перьев. Издали она выглядела как корона. Похоже, этот огненный ворон был не только их лидером, но даже имел потенциал продвинуться до императора огненного ворона. Мане, обратите внимание на короля огненного ворона с координатами 230-783. Я хочу, чтобы вы сбили его с помощью магических машин. Колесницы обеспечат вам прикрытие, немедленно отдал приказ Пайк, обнаружив их цель. Мане, капитан команды магических машин, быстро развернул свою машину, когда услышал это. Он быстро сосредоточился на необычном огненном вороне с его тактическим дисплеем. «Пошли отсюда! Мы собираемся сбить эту уродливую птицу!» Он высокомерно рассмеялся, когда все 11 магических машин выскочили из энергетического барьера. Они стреляли из всех своих орудий, все время приближаясь к цели. После сотен лет технического прогресса нынешние магические машины отбросили устаревшие паровые машины гоблинов далеко назад. Стандартная боевая магическая машина ПГ-52 была оснащена двумя магическими энергетическими пушками Марк 2 на плечах, двумя магическими энергетическими скорострельными пушками на груди, четырьмя магическими энергетическими лучевыми пушками на руках и комплектами 16-зарядных ракет на спине. Такая огромная огневая мощь позволяла каждой магической машине ПГ-52 соперничать с адептом второго класса в наступательной мощи. По крайней мере, отряд магических машин, выстроенных в плотный боевой порядок, наверняка превратился бы в ужасную мясорубку. Ракеты взлетали в воздух, куда бы ни летели машины, со свистом ныряя в самую гущу огненных ворон. Ракеты были заполнены большим количеством осколков шрапнели и осколков таинственного кристалла. Когда они вспыхивали в воздухе, они были способны сеять разрушения на большой площади. Огненные вороны были магическими существами с отличным сопротивлением магии, иначе они не смогли бы так легко преодолеть пространственный разлом. Однако их тела не были защищены твердой чешуей или шкурой, что делало их гораздо более уязвимыми для физических атак. Вот почему внезапный взрыв шрапнели поразил множество огненных ворон. Темная кровь брызнула во все стороны, когда птицы завыли и рухнули на землю. Тем не менее, еще больше огненных ворон собрались в своей ярости, бросаясь на открытые магические машины со всех сторон. Их напалмовые снаряды были выпущены еще до того, как они прибыли. В сторону магических машин полетели огненные шары. Активируйте свои щиты. Щиты, все не забудьте поставить свои щиты. В кристаллах связи раздались крики Мани. Несколько осколков на телах магических машин начали переворачиваться, открывая ромбовидные кристаллы, которые быстро проецировали энергетические щиты вокруг них. Эти щиты были не очень сильны по отдельности, но когда они были сложены друг на друга таким образом, они были гораздо более упругими и обеспечивали более широкий диапазон защиты, чем просто магический энергетический щит. В то время как энергетические щиты защищали их от огненных шаров, летящих со всех сторон, отделение магических машин ответило всем, что у них было. Магические энергетические пушки и скорострельные орудия выпускали энергетические огненные шары различных размеров, разрывая огненных ворон, бросающихся на них в куски. Лучевые ружья на их руках несколько раз выстрелили, сбивая огненных ворон тепловыми и морозными лучами. Боевые крики механиков-гоблинов заполнили весь канал связи. В данный момент не было необходимости думать о сложных тактических маневрах. Обрушить всю свою огневую мощь на противника было единственным, что они могли сделать. Тем временем колесницы позади них также развернули свои пушки и расчистили им путь своим собственным залпом атак. Это была кровавая дорога, вымощенная кровью и трупами огненных ворон. Окружение огненных ворон тоже не обошлось без последствий. В конце концов, щиты магических машин не могли обеспечить полного прикрытия после того, как они покинули энергетический барьер. Под дикой бомбардировкой огненных ворон несколько магических машин были разрушены или разрушены своими щитами. Они могли только продолжать двигаться вперед, выдерживая пламя с чистой прочностью машин. К этому моменту магическая машина успела продвинуться на 700 метров. Они были глубоко в центре огненных ворон и сбили более 300 тварей. Однако они сами понесли две потери. Обе машины были уничтожены из-за пламени, прогоревшего насквозь и вызвавшего мощный взрыв. Естественно, у механиков-гоблинов, пилотировавших их, не было никакой надежды. В этот момент от огромной стаи осталось менее 200 огненных ворон. Король огненных ворон был явно взбешен. Он вел свою личную охрану и атаковал магические машины. Пламя, которое он извергал, было гораздо более мощным и разъедающим, чем средний огненный ворон. Пламя прожгло корпуса еще двух магических машин, прежде чем пилоты были убиты огненной стрелой короля огненного ворона. Однако король огненного ворона не мог найти слишком много возможностей, чтобы пойти в атаку с колесницами гоблинов и магическими машинами, работающими в координации. В конце концов, атаки огненного ворона имели дальность всего в 100 метров, в то время как магические машины могли покрыть расстояние до 700 метров. Фактически, максимальная эффективная дистанция ракеты гоблинов составляла 1500 метров. Эта огромная разница в дальности полета означала, что у огненных ворон не было иного выбора, кроме как выдержать вражеский огонь, чтобы перейти в наступление. В конце концов, вполне естественно, что огненные вороны потерпели поражение. Король огненных ворон в конце концов смирился с их поражением и бежал с последними 30 оставшимися в живых огненными воронами, крича при этом. Колесницы гоблинов немедленно пустились в погоню, чтобы помешать этим огненным воронам причинить неприятности в городах гоблинов. Сражение продолжалось даже тогда, когда они пустились в погоню. Один и тот же сценарий происходил по всему самолету гоблинов. К счастью, самолет гоблинов был классическим низкомагическим самолетом. Даже с прибытием магического всплеска планарная среда все еще была очень враждебна к магической энергии. Слишком могущественные магические существа и монстры не могли беспокоиться о том, чтобы прийти сюда. Они были нацелены на высшие планы. Более того, на гоблинском плане было слишком мало местных магических существ, чтобы представлять угрозу для полностью механизированных гоблинов. Таким образом, когда вспыхнула волна магии, крупномасштабных массовых убийств почти удалось избежать. Только отдельные города и деревни сообщали о тяжелых потерях время от времени. Однако не всем планарным мирам повезло так, как гоблинам. Почти каждый материальный план сталкивался с угрозами на двух фронтах из-за магического всплеска. Существовала угроза вторжения звездных зверей, существ бедствия и монстров извне, в то время как магические существа панически боялись вырваться изнутри. Какое-то время каждый правитель во вселенной был полностью занят и занят. Неважно, насколько хорошо они выстроили свою оборону, они не могли помешать вторжению потусторонних существ, а магическим существам вырваться из своих лесов. Более некомпетентные правители могли только отказаться от части своих граждан и земель, сосредоточив всю свою власть на защите своих собственных активов. Брошенные мирные жители могли только молиться. В конце концов, эти гражданские не обладали сверхъестественными способностями. Даже одного магического существа первого или второго класса было бы достаточно, чтобы вызвать невообразимое бедствие. Более того, во многих меньших плоскостях порабощенное население получит возможность восстать и восстать против своих правителей из-за хаоса, посеянного магической волной. Внутренние революции вспыхивали во многих плоскостях, вызывая перемены в правящем классе. Однако, как бы сильно ни старались, хаос и турбулентность, охватившие каждый планарный мир, вспыхнули в полную силу. Многие ученые и мудрецы из бесчисленных планарных миров совершенно случайно назвали бы эти хаотические времена темными веками. Более того, что действительно приводило их в отчаяние, так это знание, основанное на прошлом опыте, что этот темный век продлится еще 100 лет. 100 лет – это была бы целая жизнь для большинства планарных существ. С наступлением темноты некоторые пострадали, и все же некоторые продолжали жить блаженной жизнью. В этот момент мирные жители Айлависа чувствовали себя еще более благодарными и счастливыми за то, что живут здесь. Когда вспыхнула волна магии, появились новости о вторжении монстров со всех центральных земель. Были даже случаи, когда целые города пожирались без единого следа. Все эти новости резко контрастировали с миром Айлависа. В конце концов, это была территория клана Багровых, и скоро она станет сердцем центральных земель. Следовательно, здесь собралось гораздо больше первоклассных адептов, чем где-либо еще. Эти могущественные адепты держались в тени. Однако, когда опасность действительно придет, их боевая сила будет невероятно ценной. Глава 1363 «Извержение магической волны» было похоже на открытие ящика Пандоры. Она обрушила огромные бедствия на все материальные планы. Гримм не имел ни малейшего представления о том, какие меры были приняты тремя основными организациями при подготовке к этому событию. Все, что он знал, это то, что центральные земли теперь действительно в беде. С тех пор, как первая волна магического всплеска достигла мира адептов, в центральных землях ежедневно регистрировалось более сотни случаев вторжения потусторонних существ. Вероятно, были и другие, которые проникли в самолет более незаметными путями и до сих пор не обнаружены. Прибытие этих незваных гостей вызвало невообразимую бурю в центральных землях. Большинство из этих незваных гостей были случайно телепортированы в мир адептов после того, как попали в пространственно-временный вихрь. Некоторые злонамеренные злоумышленники путешествовали по бесконечным просторам космоса, чтобы воспользоваться слабостью в мире планарного барьера адепта, чтобы совершить набег и убить по своему желанию. Нечаянных пришельцев было много, но они различались по силе. Большинство из них просто прятались в мире адептов, готовые в любой момент сбежать на другой план. Большинство из этих нечаянных пришельцев не обладали особой силой. Кроме того, они были дезорганизованы и лишены поддержки, с ними легко было иметь дело. Почти за каждым из этих нечаянно обнаруженных злоумышленников уже охотились. Однако с преднамеренными злоумышленниками было гораздо сложнее иметь дело. В конце концов, они пришли подготовленными. Эти незваные гости были лучше знакомы с окружением мира адептов и иногда пользовались поддержкой даже более могущественных личностей. Этот конкретный тип нарушителя был плохой новостью для адептов, которые правили этим планом. На столе Грима лежали отчеты о 7 случаях массовой смерти в 6 регионах. Каждая папка представляла падение и уничтожение человеческого поселения. Загадочные смерти города расплавленного огня. Сегодня в районе Скиттиса произошла массовая гибель людей. Это место находится к востоку от региона, всего в 150 километрах от города расплавленного огня. Все 416 смертных, живущих в городе, известном как Масс, внезапно умерли за одну ночь. Первоначальные исследования показывают, что тела жертв остаются нетронутыми. Ни одно из их владений также не было тронуто. Жертвы были разбросаны по всему городу. Казалось, что все они умерли в одно и то же мгновение по неизвестной причине. Все жертвы улыбались, когда умирали. Их мускулы были напряжены, и первые вскрытия обнаружили на трупах признаки сверхъестественной силы. Смерть наступает через 3 дня после извержения магической волны. В настоящее время дело расследует и ведет адептка 2-го класса города огня Фрейна. Таинственное исчезновение колодца с сокровищами Кларка. Академия алхимии Кларка, расположенная в районе Энкала, столкнулась с аномалией. Колодец сокровищ, одно из основных мест проведения испытаний Академии, был окутан таинственным белым туманом. В настоящее время Академия потеряла контакт с 11 учениками-алхимиками, проводящими испытания в колодце сокровищ. Официальный адепт Академии также пропал без вести после того, как отважился спуститься в колодец для расследования. Этот инцидент произошел на 3-й день извержения магической волны. Адепт 2-го класса Вудвискер из клана Энтом отправился на разведку. Чума в Интон-Сити. На 7-й день магического всплеска, таинственная чума вспыхнула в городе Интоне с региона Айласия. Чума заразила более 1/3 населения города после прорыва. Предполагаемое число инфицированных тогда составляло примерно 21 тысячу человек. Чума быстро распространяется на прилегающие территории. В настоящее время 3 соседних города пострадали, и масштабы эпидемии чумы продолжают расти. Эта территория находится под совместным управлением местных организаций Квирин Коттедж, Академия Траурного Колокола и Каменная Башня Марина. Они послали адептов, чтобы сформировать следственную группу с целью расследования и борьбы с чумой. Признаки запретной магии обнаружены в вирусах чумы. В настоящее время следственная группа разыскивает преступника. В настоящее время нет никаких признаков потустороннего вмешательства. Грим читал отчеты по делу на своем столе один за другим, и с каждой страницей его лоб хмурился все сильнее. В прошлом все, что от него требовалось, это управлять делами клана Багровых. Преданные своему делу Мэрил и Эмилия также помогали ему. Как таковой, он никогда не считал дела клана тяжким бременем. По мере того, как центральные земли постепенно переходили под его контроль, в 31 регионе площадью 3751 квадратный километр проживало 1000 кланов адептов. Все они превратились в места, которые он должен был понять и которыми должен был управлять. Приливная волна отчетов, требующих его административных и исполнительных решений, захлестнула его кабинет. Важно отметить, что Мерил и Эмилия уже помогли ему отфильтровать большинство менее срочных дел. Единственные отчеты, которые доходили до его стола, либо касались адептов 4 класса, организации 4 класса, либо были более сложными, чем казалось. В любом случае, все они требовали, чтобы он принял решение как лидер клана Багровых. Любого из этих сообщений было достаточно, чтобы вызвать у него головную боль на несколько дней вперед. В эти дни все обычные дела уже были сняты с его стола, и все же эти 7 дел попали в его руки. Было более чем достаточно доказательств того, что все эти случаи каким-то образом связаны с извержением магической волны. Это были многие незначительные события. Однако они, скорее всего, намекали на появление в центральных землях могущественного и хитрого потустороннего существа. Эти события, вероятно, были делом их рук и, возможно, началом какого-то ритуала. Может быть, они просто хотели удовлетворить свою кровожадность. Грим не слишком беспокоился о незваных гостях, устроивших резню, едва они вошли в самолет. Такие незваные гости не хотели ничего, кроме пира. Они уйдут, как только набьют брюхо. Отношение Грима к таким незваным гостям сводилось к тому, чтобы просто прогнать их. В конце концов, в наши дни слишком много потусторонних монстров. Убить их всех было невозможно. Изгнать их из самолета после обнаружения и запечатать трещину, через которую они проникли, было лучшим результатом с минимальными усилиями, которые Грим мог придумать. Что действительно заставляло голову Грима болеть, так это хитрые хищники. Они не станут устраивать резню по собственной прихоти, так как это привлечет внимание адептов. Вместо этого они вели себя как хамелеоны, бесшумно пробираясь в мир адептов и скрывая все следы своего существования. Они даже переодевались и смешивались с местной знатью. Они могли скрываться десятилетиями за своими тайными планами, медленно разрушая человеческие поселения рядом с ними с помощью своих уникальных методов. К тому времени, как они будут разоблачены, они могут привести к жертвам, исчисляющимся сотнями тысяч. В справочнике адептов записано вторжение спора людей, змеиной кожи и нежити. За каждым из этих ужасных исторических событий стояли признаки вмешательства более могущественных сил в космос. В конце концов, мир адептов был известным плоским миром. Качество человеческих душ здесь было намного выше, чем на меньших планах. Многие потусторонние монстры занимались торговлей душами существ с главных планов. Приведя души из другого большого мира обратно в свой родной мир, они смогут укрепить свой родной мир и получить обратную связь от планарного сознания. Это был один из способов укрепления планарных миров. Если бы центральные земли сейчас фактически не принадлежали Гриму, он не стал бы беспокоиться из-за всех этих инцидентов. Глава 1364. В то время как все были обеспокоены потусторонними вторжениями, произошло еще более тревожное событие. Информация, поступавшая с различных наблюдательных пунктов, показывала, что магические существа, обитающие в глубинах Черного леса, быстро собирались. Казалось, они готовились к паническому бегству, которое вот-вот должно было произойти. Более того, это не были действия отдельных повелителей магических существ. Это был, казалось бы, сознательный акт мобилизации по всему Шварцвальду. Магическая энергия, вошедшая в планарный мир во время магического всплеска, содержала следы хаоса и дикости. Они стимулировали магических существ, делая их гораздо более свирепыми и злобными, чем обычно. Нетрудно было представить, что произойдет в ближайшее время. Все эти ужасные магические существа собрались вместе и будут гнать вперед еще большее количество обычных зверей. Их влияние на человеческое общество, как только они выйдут из Шварцвальда, будет огромным. Если реакция адептов была неадекватной, это могло поколебать самые основы цивилизации адептов. Кроме того, беспорядки среди зверей и магических существ не были независимым, локальным инцидентом. Напротив, каждое существо в черном лесу мира адептов зашевелилось. За последние десятки тысяч лет адепты слишком безнаказанно подавляли и убивали повелителей магических существ. С помощью магического всплеска повелители магических существ наконец-то поверили, что пришло время отбить контроль у адептов. Надо признать, что адепты были слишком снисходительны в последние годы. Прошло много времени с тех пор, как они истребляли высокосортных магических существ в глубинах Черного леса. Следовательно, новое поколение повелителей магических существ выросло и повзрослело без их ведома. Эти волшебные существа стремились продвинуться вперед и стать правителями Черного леса. Начать атаку на адептов было самым простым и легким способом для этих повелителей магических существ утвердиться и стать правителями магических существ. Конечно, они были осторожны и в выборе целей. Ассоциация адепта была слишком сильна, чтобы даже думать о прикосновении. Армии големов Серебряного Союза были неуязвимы, что делало их нежизнеспособной мишенью. Северные ведьмы были немного слабее, но они были невероятно сплочены, сражаясь против общего врага. На них тоже лучше не нападать. Таким образом, разобщенные центральные земли стали единственной целью повелителей магических существ, стремящихся отточить свои клыки. Несмотря на то, что паническое бегство также имело место с тремя основными организациями, их масштабы бледнели по сравнению с теми, которые появятся в центральных землях. Информация, полученная от разведчиков, которые рисковали своими жизнями, показала, что на этот раз масштабы панического бегства будут намного больше, чем когда-либо прежде. Количество повелителей магических существ, собравшихся вместе, было шокирующим. Как только их численность станет достаточной, они выйдут из Черного леса и нанесут сокрушительный удар по человеческому обществу в центральных землях. Это открытие мгновенно привлекло внимание всех кланов адептов, сделав их еще более испуганными, чем прежде. Остановить паническое бегство было не так просто, как изолировать пришельцев из космоса. В плоском барьере было не так уж много трещин. Все, что им нужно было сделать, это охранять трещины и убивать каждого нарушителя, который проходил через них. Это была трудная работа, но до сих пор она была очень эффективной. С другой стороны, Шварцвальд окружал центральные земли. Было почти невозможно определить, откуда взялись эти панические бегства. Конечно, адепты могли также полагаться на астрологов и предсказателей, чтобы предвидеть движение магических существ. Однако, после стольких лет конфликта с адептами, магические существа разработали свои собственные системы скрытности и контргадания. Поговаривали, что повелители магических существ из Черного леса специально вырастили императора Ворона со способностями к прорицанию, чтобы противостоять прорицанию адептов. Поскольку адепты не смогли заранее осознать перемещение повелителей магических существ, Планы убийства главарей теперь были невероятно маловероятны, учитывая, что все магические существа собрались вместе. Если разгонять паническое бегство было невозможно, то оставалось только ждать, пока атака не вырвется из Черного леса. Все центральные земли, особенно те, что граничили с Черным лесом, вскоре наполнились тревогой, ужасом и страхом. Регионы, охраняемые организациями четвертого класса, держались лучше. Каждый чувствовал себя в большей безопасности, находясь под защитой, по крайней мере, одной электростанции четвертого класса. Регионы, не имеющие кланов четвертого ранга и совместно управляемые альянсом более мелких кланов, могли только сократить свою оборонительную линию. Их единственной надеждой была защита основных территорий их клана. При этом в покинутых ими человеческих королевствах вспыхивали волны беженцев. Никто не желал сидеть и ждать своей окончательной смерти в пасти зверей. Гражданские поспешно упаковали все, что у них было, и покинули свои дома, устремившись в относительно безопасные центральные районы центральных земель. На мгновение все центральные земли наполнились страхом и паникой. Огненный трон. Грим лежал голый в огромной деревянной бочке, которая была больше его самого. Бочонок был наполнен какой-то едкой синей жидкостью. Не было никакой необходимости в огне, чтобы нагреть воду. Сам Грим был настоящей печью. Его тело казалось темно-красным и светящимся. Под полупрозрачной кожей виднелась медленно движущаяся кровь. Это была кровь, но, по правде говоря, она мало чем отличалась от кипящей лавы. Голубая жидкость в деревянном бочонке закипела, когда в его горящих владениях поднялась температура. Вязкая синяя жидкость ревела и пузырилась, как разъяренный монстр. Пузыри появлялись и лопались снова и снова. Все тело Грима было пропитано жидкостью. Поры его кожи были открыты, когда они впитывали необычное лекарство, кипящее в жидкости. Одновременно энергетические яд и нечистоты, которые накопились в его теле, также были изгнаны. Он пролежал в ванне 5 часов. В конце концов Грим выбрался наружу, когда голубая жидкость стала совершенно черной. Удивительно, но, несмотря на то, что Грим вынырнул из такой липкой и грязной жидкости, его тело не уловило даже капли грязи. Он оставался безупречным и незапятнанным. Он молча стоял в своей комнате, выставив на всеобщее обозрение свою дьявольски обаятельную и мощную мужскую фигуру. Чип, самоанализ, гудок, миссия принята. Начался самоанализ. Послышался ряд механических жужжащих звуков, когда поток информации возник в поле зрения Грима, сформировавшись в трехмерную гуманоидную модель. Атрибуты Грима замерцали и появились рядом с моделью. Грим, мужской, адепт полупринципа 4-й степени, специализация огня, родословная звездного зверя, 97%, телосложение хаоса, отличное сопротивление магии, сердце принципов, огненные принципы завершены на 89%, телесные атрибуты, сила 21, телосложение 15, плюс 2, ловкость 16, дух 46, плюс 5, родословная таланта, энергетическая черная дыра, принцип огня, бессмертное пламя. Грим не мог удержаться, чтобы не покачать головой и вздохнуть, увидев его атрибуты. Его сила упала на 6 пунктов по сравнению с предыдущим, телосложение на 16 пунктов, а ловкость на 3 пункта. Он мог бы одержать победу в долине каменной черепицы, сначала победив Марна Шингаю, затем ассоциацию адептов сверхдержавы Серверис, но это была трагическая победа. Тяжелые травмы, которые он получил, значительно ухудшили его физическое состояние. Даже его сила и ловкость были затронуты этим уменьшением его телосложения.